Давно я пришел, но никто не заметил. Границу чертил, территорию метил. Я будто бы здесь без веселья на стреме. С улыбкой пырнул свою жизнь на изломе. Как солнце закат, сразу пялюсь на небо. Направо гляжу, а тянет налево. Бродячий закон у поэтов, и все же я буду хрипеть до пота на коже. И вырву я песню из сердца клещами, да так, чтобы кости мои затрещали, и выжгу на теле своем и с худалом конечное слово, в котором начало. Грехи висят веригами на раменах. Мои грехи висят веригами на раменах. Я чую и я вижу порождение зла, и скинуть не могу его, мой дух ослаб. Мои грехи висят веригами на раменах. Застыла в непокорности воля моя, застыв в непокоренности с волей огня. И слепо я бросаюсь на мерзкий оскал, еще свой рок-н-ролл я не доиграл. Но застыла в непокорности воля моя, привольно злу дышится в теле моем. Разгульно зло тешится в сердце моем. И мой талант рожденный для раздачи верхам, а я так его хочу отдать родным берегам. И зло еще куражится и бесится в теле моем. Девками вдоль и поперек, но баловнем судьбы не стал и даже пылью дорог. Мама, мои очи похотливые зарят запрет, до ночи все будливые меняю на свет. На балован я девками вдоль и поперек, я весь как на ладони, соблазны тянут ко дну. Разгонит в моих городах, и этот мур разбить поможет пух и прах. Вся жизнь уже в притоне, соблазны тянут ко дну. Соблазны тянут ко дну. Терял друзей в распутице лет, и многих проводил, ушли они на тот свет. Меня видит Бог и метит издалека, тяжелым киселем ползет моя река. И реку спять не повернуть, вот и ответ. А у поэта суть одна, с миром внутри. Урок поэта, суть проста, творить за рубли. И этим наживаю себе много врагов, но есть великий смысл истинных слов. Урок поэта, суть одна, с миром внутри. С миром внутри. вижу продолжение зла, и зло будет рождаться, пока духом слаб мои грехи.